Глава 13. Как ни странно, нас встретили, молча, без объятий, цветов, держа дистанцию. В доме даже прислуги не оказалось. Отец, взяв свою сумку, шепнул мне, что будет в гостевом домике. «Сильно не бей», — подмигнул он мне. У меня внезапно появился аппетит, вместе с адреналином, что ударил в кровь. Я чувствовала, что близнецы закрылись от меня. Не нужно было слов, эмоций, я знаю, как они сопротивляются нашему притяжению. «Поедим? Я голодная», — намекнула на хорошо прожаренный стейк на огне. «Кухня там», — кивнул Стивен, и сев на диван, закинув ноги на стол. «И нам чего-нибудь приготовь», — сел напротив него Марк. Взяв пульт, начал переключать телевизионные каналы. А я решила не рвать джинсы и футболку. Быстро избавившись от одежды, обернулась. «Поиграем, мальчики?» – зашипела я. Парни вскочили, недоуменно смотря на меня. «Да мы пошутили. Сейчас пожарим мясо!» – пятился от меня Марк. Я двинулась вперед, хватая за шкирку Стивена и забирая хвостом второго брата. «Сейчас мы займемся кое-чем другим», и потащила парней в их большую спальню, что насквозь провонялось их похотью, куча запахов чужих женщин. На меня нахлынула ревность, да такая, что я желала только одного – поставить метки на близнецах и сделать их моими навсегда. Одежда на них была порвана в клочья, лишняя мебель, мешавшая хвосту, моментально выкинута в коридор. Парни, сперва вроде испугавшиеся, вдруг отмерли и начали помогать мне. Наша страсть, в которой я была доминантом, была настолько горячей, что парни были покрыты царапинами. Я нещадно терзала спины и бедра во время соития, подводя их раз за разом к экстазу. Сама же, когда поняла, что сейчас подойду к черте, вонзила клыки в ключицу Стивена и только потом помечая Марка. Мой оргазм был крышесносным, настолько, что магический выброс собрал над домом грозу. Я лежала на матрасе, кровать не выдержала напора, и ее ножки были сломаны. Смотрела в окно, там, на черном небе, сверкали молнии, грохотал гром. Близнецы лежали рядом, мучаясь от жара. Яд уже начал действовать на них. Один из раскатов молнии ударил рядом, и ветвь дерева пробивает крышу. Ледяной дождь обрушился прямо в дом, на кровать. Я села повыше, притянула братьев к себе на ноги, чтобы они не захлебнулись. Когда я успокоилась, гроза ушла. Близнецы просто уснули, жар спал. Аккуратно сползла с матраса и, найдя в ванной халат, надела и спустилась вниз. Нашла свою одежду, переоделась, выходя на крыльцо. На открытой веранде стоял столик и плетеные кресла. Я села в них, кутаясь в теплый халат. Его я накинула сверху одежды, так как дождь принес сюда прохладу. «Я подумал, что ты проголодалась», — отец принес поднос. На нем была тарелка с жареным мясом, овощами. Большая кружка с чаем и миска с медом. Белый и черный хлеб крупными ломтями. «Да, парни мне отказались готовить», — вздохнула я, вздыхая. «Теперь будут. Они твои мужья, хоть и младшие. Да, так было приятно чувствовать их новые мысли. Зауважали меня. Почему-то до этого считали безвольной. Хотя, по сути, мне и не знали, не интересовались мной. Наверное, это такое воспитание. Мы, конечно, мало общались с их стороной родных, но мне всегда казалось, что их излишне балуют и чересчур много позволяют. Возможно, и так, но сюда я буду приходить реже, чем им будет хотеться. Тебе там нравится больше? Да, и там я все же нужнее. Из-за даров богини. Во мне нуждаются. А здесь разве нет? Не знаю. Они пока ждут от меня ребенка и желательно пятерых, рассмеялась я. Мечтают о большой семье, но совсем не любят мать их будущих детей. А как же парное притяжение? Разве это не есть любовь? — спросил отец. «Скажи, ты знаешь, почему у вас с мамой нет детей, кроме меня?» — перевела я разговор. «Нет, мы смирились с этой мыслью, хоть и Мари проживет дольше, чем обычный человек». Он сразу загрустил. «А шаманка, ведь того, как умереть, хоть что-то успела сказать? Только что я ключ от мира, что на все воля богов. «О, я знаю, о чем тогда идет речь», — замерла я, а передо мной замелькали страницы книги. «Вам надо сходить в храм змеиного бога, возложить цветы и искупаться в бассейне. Нужная ночь, судя по лунному календарю, будет завтра. Я закажу билеты». Отец побледнел и вытащил телефон из кармана. «На себя я задержусь на день или два. Отсюда уйду в тот мир. Ты можешь за меня не беспокоиться, я справлюсь», — улыбнулась ему. «Бери одну из машин, оставишь у аэропорта. Близнецы потом заберут. Уверена? Бери билеты, а мне теперь и не нужен самолет. Я, оказывается, могу и на земле открывать порталы. Я доела и сейчас пила чай. Скоро вечер, хочу прогуляться. Кажется, есть бар, где любят тусоваться их подружки. Собираюсь туда наведаться». «Это опасно». «Нет. В городке много оборотней. Я теперь могу им сказать больше, чем смогут принять. А девок, вешающихся на моих мужей, пора поставить на место. Они все, зная, что у них есть пара, готовы были жить с ними ради внимания и побрякушек, что близнецы дарили им». «Я с тобой». «Нет, лети домой. Когда самолет? Через 3 часа. Вот я и провожу тебя. Заодно зайду в магазин, прикуплю чего-то местного из одежды». Поднявшись, унесла понос в дом. Взяла ключи от одной из машин из коллекции близнецов. Прихватила еще и кошелек. Зачем мне тратить деньги отцов? Ведь я замужем за богатыми супругами. Зашла в гараж и огляделась. 2 десятка автомобилей стояли в 3 ряда. Нажав на брелок с сигнализацией, нашла шикарный Ягуар. Села в него, вставила ключ в зажигание и вывела машину наружу. «Я тогда не буду брать автомобиль. Аэропорт рядом. Довезешь?» Отец стоял с сумкой у ворот. «Думаю, так будет правильно», — согласилась я. Отец сел рядом, и мы уехали в город. Я завезла его, высаживая и прощаясь с ним. Сама направилась в сторону улицы с магазинами. Хочу новые джинсы, крутую рубашку и кроссовки, хотя, может быть, и платье.